Ее постоянно. Есть вопрос, что слабые, конечно, но они что-то текают. Кто физику помнит? А здесь все гуманитарии, да? А нет, ты же вроде как бы технарь. И ты технарь. Вроде должен помнить, да? Ну как, это же перетяжок. Ну что это? Заряды собираются на острых концах любого материального объекта. И стекают. Это я к примеру говорю, таких фактов замечательных, физических фактов про человека, это надо написать отдельную книжку. Я думаю, что это будет бестселлер, я вас запомню, пожалуйста, как заведующий, как партнер мой по литературному бизнесу этому. Знаешь, вот физические факты, просто сбоем, мы же ничего нового не скажем, но просто напомним читателю, что вот человеческое тело – это еще и физический объект со всеми присущими ему физическими характеристиками. Но что физическое тело еще и биологическое тело, да? А в биологическом теле происходят еще всякие биохимические процессы. И наша кожа выделяет различные химические вещества. Причем делает это постоянно. О составе этих веществ большинству народа населения неизвестно ничего, кроме одного. Одни пахнут, другие нет. Но должен вам сказать, что известны факты, что наше тело может выделить даже ядовитую кислоту. Причем самое смешное, что кожа, выделяющая кислоту, не страдает. Но кожа, которой другая кожа другого биологического существа, страдает. Не говоря уже о всяких там феромонах и ароматических веществах, маслах и так далее, жирах, которые по-разному пахнут, создают букет, тролливали. Вот уже корейцы считают, что европейцы все воняют, потому что не едят перец. Они не пахнут почти совершенно. С нашего точки зрения они не имеют запаха. А мы все с их точки зрения на то познаем, воняем. Но, кстати говоря, это понятно, потому что именно мы, европейцы, изобрели духи, одеколон и другие способы сокрытия запахов родного тела. Причем эти биохимические процессы тоже отличаются в мужском организме, в женском организме, но ни женщины, ни мужчины ничего об этом, как правило, не знают и не борются за равноправие в этой области. Мало того, человек еще существо относительно разумное, то есть он в состоянии планировать, абстрагироваться от наличной ситуации, да, и абстрагируясь от наличной конкретной ситуации, создавать образы, понятия, строить гипотезы, планы. Тогда он может к вам в уме сначала построить дом в уме, а потом и не строить его уже в натуре. Это такое чисто человеческое занятие. Потому что пчела ничего не создает в уме, она просто строит свои соты и так далее. Поэтому она животное, насекомое. А мы создаем планы и не реализуем в этом свободном выборе. В этом аспекте мужчины тоже отличаются от женщин. Есть понятия разной степени спекулятивности, типа женский ум, мужской ум, хотя что такое ум, чем он отличается, скажем, от интеллекта. Не знают, как правило, ни мужчины, ни женщины. Но вот женский ум и мужской ум сидел, да, все как бы знают, что это такое, чем он друг от друга отличается. Но, во всяком случае, известно, Ну что даже эта замечательная красавица, чемпионка мира по шахматам среди женщин, ну никак не может выиграть не только красавчика Гарри, но даже совсем некрасивого Карпова. Вот. Не говоря о том, что циклы гормональные совершенно различные, то есть на уровне биохимии просто между мужчиной и женщиной разница просто особо заметна, то и мозговые, так сказать, интеллектуальные процессы протекают тоже совершенно разными, ну, может, не совершенно разными, но значительно отличающимися потоками и так далее и тому подобное. Собственно говоря, если у этого всего был тот, кто это придумал, очень интересно было бы выяснить мотивацию. А кроме того, если он же еще и сделал, то тем более интересно было бы выяснить мотивацию. Ну, как мы знаем, мифы и легенды – это вещи, способствующие формированию мотивационных иллюзий, а наука, она как бы настроена на то, чтобы все эти мотивационные иллюзии, значит, каким-то образом превратить в знания. Итак, попробуем найти такой способ описания взаимодействия мужчин и женщин с энергией, который бы нас удовлетворил прагматически. Ну, вы догадываетесь, что перечитав несколько тонн литературы, я перечитал и несколько сот килограмм литературы по животрепещущему сердечно зеленому вопросы мужского и женского. В том числе, не так много, кстати говоря, должен вам сказать, каких-то гипотез рабочих, прагматичных, технологичных по поводу разницы употребления энергии мужчинами и женщинами, именно потому, что кто-то уже давно придумал вот эту бульку про женскую и мужскую энергию. Ну и кроме того, а раз она женская, то она, значит, никакого чего общего не имеет с мужской. Но это было, наверное, до еще эпохи создания единой теории поля, попыток в случае понимания, что между электрической, магнитной, электромагнитной, там, гравитационными и прочими силами есть одно общее, это все различные формы энергии. Это одна сущность энергия, а в нее есть различные формы взаимодействия с материей. Вы скажете, звали на что-то интересное, а начали со скучного. Но понимаете, друзья мои, потому что вот то, что интересное, оно без скучного превращается в пошлое. Понимаете, чаще всего в пошлое. Потому что, ну, если уж приходится думать, то желательно грамотно. А чтобы думать грамотно, нужно иметь исходные посылки точные. Да? Вот говорят, женская логика отличается тем, женщины не менее логичны, чем мужчины, только у них исходная посылка начинается в любом произвольном выборе, даже не выбрано, и пошло. Дальше все логично. Но должен вам сказать, что мужчины не уступают женщинам в этом отношении, это миф. Я тоже раньше думал, мужчины, они же логичны. Вот это очень нужно хорошо запомнить. Напомнить себе, что энергия одна, а и формы ее взаимодействия с материей разнообразны.